Задание 13. Малин читает по-русски. Ван Лин пишет по-китайски. Анна и Антон читают по-английски и по-французски. Клара не читает и не пишет по-китайски.